разговорится с нею, выяснит, что зовут ее Любовью Полищук, что она теперь живет в Москве, мечтает уйти с эстрады в театр. Хотя заработки в театрах мизерные, но работа сложная и интересная. И самое для себя любопытное, выяснит, что отец Любы до сих пор работает в Омске маляром, что он потомственный рабочий, дед и прадед его тоже малярничали. А казенную палату не они строили, поинтересуется Татьяна Николаевна. Это что такое? Наморщит лоб Люба. Не знаю. Вот посмотрите журнал мод из Японии. На обложке я. Узнаете? Еще бы. Вы очень красивая девушка, похвалит ее Татьяна Николаевна, но вернется к воспоминаниям об Омске. Я там жила в те годы, когда была моложе вас. Не все, но казенная палата должна сохраниться. Строилась на века. Неужели не помните красивое здание на площади? Слева от обкома, спросит Люба. С резными наличниками? С резными, подтвердит Татьяна Николаевна. Так сразу бы и сказали, улыбается Люба. Это здание мой дедушка строил. Пусть земля ему будет пухом. Отец с матерью, слава богу, живы. Отец крепкий, еще работает. А вы кто по профессии будете? Похоже на учительницу. Вы почти угадали, скажет Татьяна Николаевна. Я работала в реальном училище классной дамой. До революции, что ли? Спросит Люба. До нее, кивнет Татьяна Николаевна. Мне уже знаете сколько? Душа у вас молодая. Глаза живые, блестят, значит, молодая. Сейчас таких профессий нет. Слова-то какие, дама. К тому же еще классные. Обалдеть можно. Я люблю Омск. При 15 градусах мороза хожу без шапки. Не мерзну. Но искусство у нас еще развито слабо. До московского далеко. Я на многое пошла, но в Москве осталась и найду свое место. Пробьюсь. Такая теплынь, как тут, для Омска, в дефиците. Я здесь научилась плавать. А я впервые на коньки по-настоящему стала в Омске, улыбнулась Татьяна Николаевна. Раньше еле плелась по льду. А в Омске раскаталась. «Чего-чего, льда у нас хватает!» — вздохнула Люба и повернулась на другой бок. А Татьяна Николаевна мысленно вернулась в город юности, где училась в гимназии, и без устали могла часами резать коньками лед, набирая силу и женскую привлекательность. Кататься ее учил мальчик Кеша. Она запомнила только его имя и настойчивость, с которой он требовал не держаться за него, ехать на коньках одной и не бояться упасть. «Не разобьетесь, барышня», — говорил он Тане. «Сначала сильно не разбегайтесь, двигайтесь размеренно». «А я хочу кататься быстро», — решительно произнесла Таня и рванулась от Кеши, быстро засеменила по льду мелкими шажками, интуитивно чувствуя, что следует кататься более плавно. Едва не упала и испугалась, когда один из коньков намного разминулся с другим, но удержалась на ногах. Через неделю Кеша с трудом догнал ее, но она прибавила скорость, и он отстал. Отец закончил строительство новой казенной палаты, и семья Лаппа перебралась в отведенные ей на втором этаже комнаты. Воспоминание прервет Люба. «Вы знаете, дедушка мне рассказывал, что до революции получал денег больше, чем после нее. Это могло быть?» «Могло», — ответила Татьяна Николаевна. «А вы из богатой семьи?» «Ну, не скажу, что мы были богачами, но отец зарабатывал прилично. На свадьбу подарил мне большую золотую цепь». «Большую?» богачка».